415. Матерь Агни-йоги. Большая отдача всегда сопровождается опустошением сокровищницы, правда коротким и временным, но все же весьма ощутимым и тягостным. Правильно, в эти моменты исчерпанности сил физическую исчерпанность хорошо восстановить хотя бы кратким, но полным покоем. Быстрое сгармонизирование аур при случайных и редких встречах требует очень большого расходования сил, и его надо избегать, за исключением случаев крайней необходимости.